Глава 5. Лоррейн. Свое деловое предложение Рейн озвучить не успел, потому что как только мы свернули в коридор, ко мне бросилась тетушка Маргарет. «Лори!» Старушка крепко обняла меня, невзирая на возмущение полицейских. Но никто не решился ее остановить. Вероятно, стражники понимали, что она не представляет никакой угрозы. «Тетушка Маргарет, что вы тут делаете?» Я поджала губы, сдерживая эмоции. После крепкого материнского объятия тетушки я почему-то почувствовала себя не такой сильной, как мне хотелось быть. Старушка прижалась ко мне еще крепче и едва слышно прошептала. «Лори, я все подготовила к побегу. Эдгар уже собирает чемоданы. Вы поженитесь в пути?» «Мы спрячемся у моей давней подруги на севере королевства. У меня есть кое-какие сбережения. На первое время хватит». «Тетушка!» Слезы предательски выступили на глаза. «Я им тебя не отдам», — воинственно заявила она. «Раз наш план провалился, используем последний шанс. Соглашайся с показаниями Ульрика. Пусть подумают, что ты сдалась». «Главное, чтобы тебя отпустили домой, а вечером мы сбежим». «Лиам не позволит». «Он будет занят. У него в 7 часов вечера карточная игра. Я слышала». «Хватит шептаться», — рявкнул один из полицейских и грубо оттянул от меня худенькую старушку. Я посмотрела на тетушку Маргарет с благодарностью и едва заметно кивнула головой, давая согласие на этот план. Стоило мне повернуться к Рейну, и я тут же словила на себе его заинтересованный взгляд. На секунду мне показалось, что он понял, о чем мы шептались с тетушкой. Нас втолкнули в небольшой, залитый солнечным светом кабинет. За столом сидел важный офицер почтенного возраста. Его седые волосы были собраны в хвост на затылке, а лицо изрезано тонкой сетью морщин. На вид ему было, как и тетушке Маргарет, не больше 65. Сдвинув свои кустистые брови, он с интересом слушал все, что говорил ему Ульрик Донг. Мерзкий темный маг стоял у стены кабинета, разглядывал многочисленные награды, стоящие на полках, и спокойным тоном передавал свою версию произошедшего. Я оценила его новый темный костюм из бархата и уставилась в пол, пряча улыбку. Воспоминания о вчерашней шалости еще были свежи в памяти. Сперва он набросился на меня, а потом попытался надругаться над моей невестой, вещал Ульрик, делая из Рейна преступника. «Впрочем, у вас есть все доказательства». «Так девушка не была с Рейном Монтеро заодно?» — поинтересовался офицер. «Разумеется, нет. Лоррейн любит только меня. Вчера мы с ней стали жертвами. Если бы не вовремя подоспевшие стражи закона, то этот мерзавец надругался бы над моей невестой прямо на моих глазах». «Я чего-то не разглядел в вашей анатомии?» — раздался насмешливый голос Рейна. «Ваши глаза находятся не на лице, а на спине», — добавил он, сделав небольшую заминку. Ульрик, как по команде, резко развернулся. Его хищный похотливый взгляд скользнул по моей фигуре, но когда он посмотрел на Рейна, в его глазах вспыхнули высокомерие и триумф. «Присядьте», — офицер указал на 2 свободных стула. Я с благодарностью приняла предложение, отмечая, что страж закона выглядит довольно дружелюбно. Да и с виду он напоминал добряка. Чистые голубые глаза, немного поблекшие от старости, замерли на моем лице, и он едва заметно улыбнулся. Рейн почему-то не спешил опуститься на стул. «Присядьте», — повторил офицер, обращаясь к моему сообщнику. «Может, лорд Донг пусть присядет?» — предложил с улыбкой Рейн. «Почему он стоит? Мне будет как-то неловко, что я сижу, а он нет». «Благодарю, но я постою», — процедил сквозь зубы Ульрик. Судя по злобному оскалу старика, Рейн вчера хорошо отхлестал кого-то папкой. Неужели после использования магического камня силы Ульрика все еще не восстановились? Отчего же? Неужели вам что-то мешает? Не стесняйтесь, Ульрик, присаживайтесь, я уступаю вам место. Рейн отошел в сторону и деловито сложил руки перед собой. Я опустила голову, чтобы спрятать улыбку. Прошло еще 10 секунд, прежде чем Рейн протянул насмешливое «как хотите» и уселся на свой стул. «К слову, у вас очаровательные брюки, лорд Донг. Новая модель?» Ульрик побагровел от злости и гневно зыркнул в сторону офицера, спокойно наблюдающего за этой сценой. «Офицер Тарина, можно вас на минутку?» — шикнул гневно старик и бросился к двери. Страж закона шумно вздохнул, бросил насмешливый взгляд на Рейна и неспешно зашагал за потерпевшим. «Сидите тихо», — скомандовал он напоследок и закрыл дверь. «Сумасшествие дарит бесстрашие?» — поинтересовалась я, когда мы остались наедине. «Отчасти», — ответил Рейн, широко улыбаясь. «Итак, Лоррейн, по поводу делового предложения». «Боюсь, я заведомо не смогу его принять. Видите ли, я уезжаю?» Мы столкнулись взглядами. «Да чтоб тебе! Разве существует такой цвет в природе?» От этих ярко-голубых глаз в обрамлении черных длинных ресниц было очень сложно оторвать взгляд. «Куда уезжаете?» «Не ваше дело. Спасибо вам за помощь, Рейн. Но дальше я справлюсь сама». «Соглашаться с показаниями Ульрика я не буду, не переживайте. Что-нибудь придумаю, чтобы обелить вас и при этом выйти отсюда». «За это не переживайте». «Как скажете». Рейн замолчал, устремил взгляд в окно, пока я искоса разглядывала его мужественный профиль. «А если у вас не получится сбежать?» — вдруг выпалил он. «Вот же, проницательный драконище». Я замолчала. Да и что я могла сказать? Если план с побегом провалится, я пропала. «Ладно, рассказывайте, что за деловое предложение?» — сдалась я. Рейн усмехнулся и спокойно произнес. «Я предлагаю вам брак». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Нет, нет, нет». «Фиктивный брак, Лоррейн, на месяц». «Да вы же сумасшедший! Вы с головой не в ладах!» — ощетинилась я, не сводя глаз с красивой физиономии этого нахального дракона. «Или вы забыли о нашей первой встрече? Так я напомню. Вы гуляли по темному переулку голым, грубили нам и уговаривали мою тетушку продать меня за 2 золотых. Демонстрировали нам свою драконью мощь. А вчера? Сперва вы меня спасли, а потом набросились». И залезли под юбку. Это был не я. Вернее, я, но... В общем, я немного сломался. Если точнее, то моя ипостась вышла из-под контроля. Что? Понимаете, теперь дракон управляет мной, а не наоборот. В моменты его правления я все понимаю и помню, а сделать ничего не могу. Лаванда действует на дракона как наркотик. Когда она напрямую попадает в мой организм, дракон становится совсем неуправляемым. С ароматом лаванды немного проще, тут я хотя бы могу с ним договориться. А ваши духи... Рейн развел руки в стороны и пожал плечами. Мол, я не виноват. Да у вас раздвоение личности. Это просто небольшой недуг, который необходимо вылечить. Поэтому я и предлагаю вам фиктивный брак, Лоррейн. Рейн подался ко мне ближе, и я по инерции вжалась в спинку стула. Вы окончательно избавитесь от своего дряхлого жениха и козней брата, а я с вашей помощью найду целительницу, способную мне помочь. Мой брат уезжает, и мне нужен помощник в этом небольшом расследовании. Соглашайтесь, вы ничего не теряете. Я закусила губу и нахмурилась. Да уж, выбор — попасть в лапы дряхлого мага со странными наклонностями или стать женой сумасшедшего дракона. К такому жизнь меня не готовила. «Если вы согласитесь на мое предложение, то мы уйдем отсюда вместе, и уже сегодня вечером вы станете моей женой. Я смогу защитить вас от вашего брата и Ульрика Донга. Старушку можете забрать с собой». «А от вас? Кто защитит меня от вас и вашего бешеного недуга?» «Я не говорил, что будет просто», — честно признался Рейн и усмехнулся. «Думайте, Лори, скоро вернется офицер, и вы должны озвучить ему, чья вы невеста».